Все четверо стояли по обе стороны разделяющего их стола и молчали, не поднимая глаз. Дверь бесшумно закрылась, и Филипп негромко сказал: «Прошу садиться». Александра села, сцепила на коленях холодные руки и выпрямилась, ни на кого не глядя. «Будем говорить по-русски?» — спросил Филипп. «Я думаю, так удобнее. Мы лучше поймем друг друга». Ему очень не нравилась реакция Алекс. Черт побери, ему никогда не нравилась реакция Алекс на этих двух мерзавцев. Всю свою жизнь она хотела и не могла от них отвязаться. Дурочка. Она думала, что они что-то собой представляют, что их презрение, высокомерие и чванство имеют под собой какую-то основу. Он докажет ей, что это не так. Он избавит ее от них и сделает это раз и навсегда, без сложных психологических заходов и экскурсов в прошлое. Много лет назад эти двое оскорбили его жену так сильно, что до сих пор, судя по ее реакции, встреча с ними — худший из ее кошмаров. Она всегда слишком легко сдавалась, когда дело касалось этой парочки. Она проигрывала борьбу, даже не пытаясь вступить в драку. Сегодня сила на ее стороне, и она должна ею воспользоваться. «Господа», — начал Филипп по-русски, и Вика в полном ошеломлении уставилась на него. «Не будем делать вид, что видим друг друга впервые в жизни. Я женился на Алекс 5 лет назад, когда господин Победоносцев решил, что уже достаточно созрел, чтобы делать деньги на госпоже Терехиной и ее связях. Он бросил свою первую жену, отобрав у нее работу, средства к существованию и веру в людей. Но вера — категория нематериальная, так что бог с ней, с верой. Я, французский журналист русского происхождения, которого вы, госпожа Терехина, как-то пригласили на свою вечеринку. Тогда иностранцы были в моде. Так я и угодил на ваш светский раут». Вика изменилась в лице. Смутная тень пробежала по гладкому лбу. Она уставилась на Филиппа и вдруг вспомнила. Вспомнила и изумилась так, что у нее непроизвольно открылся рот. И этот рот, независимо от хозяйки, пробормотал: «О, Господи!» Филипп продолжал: «Алекс вышла за меня замуж, что вызвало у вас бурю восторга. Я прекрасно помню вашу чистую радость. Алекс по наивности придавала значение тому, что вы делали с ней и какую возню затеяли вокруг нее, и потому ваши выходки приобретали значение и для меня». Вика уронила ручку и ойкнула, как выпускница ПТУ на последнем экзамене, вытянувшая незнакомый билет. Андрей глотнул холодный кофе. Щеки у него горели тяжелым температурным румянцем. «Все эти годы мне не было до вас никакого дела. Хотя вам, месье Андрей, я многого не могу простить. Хотя бы то, что вы бросили беременную жену в годовщину смерти ее бабушки». Андрей отшатнулся от Филиппа, как от ядовитой змеи, и прикрыл глаза, не заботясь больше об имидже. Александра взглянула на Филиппа и ужаснулась, что он делает, для кого он придумал эту пытку, кого он наказывает. Они недостойны даже пыль вытирать с его машины, а он хочет разбудить в них чувства, заставить их сожалеть, стыдиться. Внезапно Филипп встал. Александра смотрела на него в благоговейном ужасе, в нем клокотала ярость, и оттого он даже улыбался. Злобно насмешливой, недоброй улыбкой. Не улыбался, а скорее скалил зубы, как волк, готовый вцепиться в свою добычу. «Считайте, что вы уже на финише, господин Победоносцев. Бог мне судья, но раз уж он привел вас ко мне, я не пущу вас дальше. Мне подготовили ваше досье, и смею вас уверить, я пресеку вашу блестящую карьеру». Филипп сделал упор на слове «блестящую». «Я не говорю, что разорю вас. Разорить можно только богатого человека. Но я отниму у вас все, что вы...» Он поискал слово «намылили» за время вашей бурной телевизионной деятельности. «Вам не помогут никакие связи, мадам Терехиной. Тем более старший господин Терехин давно в отставке. Забудьте о выборах, о левых фирмах, через которые вы сами у себя покупаете программы. Забудьте о письмах премьеру и попытках акционировать государственный канал, чем вы до последнего момента столь активно занимались. Забудьте о люстрах,